Глава сороковая. Hurts so good. Астрид С. Твоя любовь — это нечто. От нее такая приятная боль. Сверкающая голубыми камнями заколка лежит в моих ладонях, и я с детским трепетом смотрю на нее под лучами яркого солнца, не в силах оторваться. Она была прикреплена к записке, и я не сразу заметила ее, полностью поглощенная его аккуратным почерком и словами на бумаге. Заколка была сделана в виде волн, и я только сейчас понимаю, что наши встречи в основном были у воды. Воспоминания прокручиваются в голове, вызывая улыбку. Райан балует меня, и я начинаю привыкать к этому. Нормальная девушка приняла бы подобное как должное, но я ненормальная и всегда буду думать о последствиях. Цепляю заколку на волосы, которые решила сегодня накрутить легкими и естественными волнами. Решаю закрепить только одну сторону волос, позволяя другой лежать у лица. Могу сегодня искренне признаться себе, что выгляжу восхитительно, женственно и, самое главное, живой, излучающий яркий свет. Платье идеально сидит на фигуре. Корсет делает талию визуально еще тоньше и изящнее, а грудь в этом платье кажется на размер больше, что, уверенно, не ускользнет от внимания Райана. Короткая волнистая юбка открывает худые, но натренированные ноги. Веревки, прикрепленные к туфлям, обвивают икры до колен, а голубизна платья отлично сочетается с цветом моих глаз. Возможно ли то, что Райан специально подбирал платье под цвет моих глаз? Когда думаю об этом, на лице появляется широкая улыбка. Я тянусь рукой к цепочке с тигрицей, сжимая ее. Пытаюсь привыкнуть к бушующему шторму чувств внутри. Привыкнуть к чувствам, которые доказывают, что я все еще жива. Бросаю последний взгляд в зеркало и, убедившись, что с моим образом все хорошо, наклоняюсь к тюльпанам, чтобы вдохнуть их прекрасный запах прежде, чем пойти на выход. Резко торможу в коридоре, когда вижу лежащий конверт на полу. Черт бы его побрал! Как преследователь постоянно проникает в мое личное пространство, оставаясь незамеченным. Наклоняюсь к конверту, желая сейчас же покончить с этим и со спокойной душой отправиться к Райану, ведь у меня больше нет сил на игры преследователя. Мне нужна передышка, хотя бы на один день. Быстро разрываю конверт. Достаю письмо, пока гнев не охватил меня полностью, испортив настроение на весь вечер, и начинаю читать. «Здравствуй, Ребекка. Ты прекрасно справилась с четырьмя членами клуба, и я действительно горжусь тобой, несмотря на то, что ты снова разбиваешь мне сердце, влюбляясь в другого мужчину. Возможно, это моя карма за все. Не знаю. Ладно, сейчас не об этом, но я хочу предупредить тебя». Тебе нужно на 3 недели залечь на дно. Роберт догадывается о тебе. Тебе необходимо сбить его со следа. Живи обычной жизнью девушки твоего возраста. Гуляй, ходи на свидания, спи с парнями, но не выпускай наружу своего монстра. Тебе нужно скрыться от его внимания, прежде чем убрать Роберта со своего пути. Будь осторожна, моя луна, звезды и солнце. Преследователь сказал мне то, что я и сама знала. Но реальный шанс пожить 3 недели без осуществления плана звучит идеально. Я успею насытиться обычной жизнью, прежде чем вступлю в опасную игру, и уверена, что они уже знают обо мне. Мои последние действия были громкими, и огонь должен был привести их к разгадке. Возможно, они повременят с нападением, пока будут узнавать, кто стоит за мной, и я выиграю время на нормальную жизнь. Плюс Лиам отслеживает все вероятные нападения, и когда они соберутся напасть, мы будем готовы. Но все, что было до этого, просто разогрев перед началом самой опасной битвы. Ведь Роберт — худший монстр из всех. Он не попадется легко в мои сети. Один неверный шаг, и он убьет меня. Убирая письмо в тумбочку, выхожу из дома с намерением последние 3 недели притворяться девушкой, у которой нет трагичного прошлого за спиной. Девушкой, которую не преследуют. Девушкой, которая не становится таким же жаждущим крови монстром. Я просто Ребекка, пока Роберт не найдет меня. Девушка, которая едет на свидание с мужчиной. С мужчиной, который ей не безразличен. С этой мыслью завожу двигатель, отправляясь в путь, к Райану. Смогу ли я сегодня держать дистанцию? Или мне удастся притвориться, что я обычная девушка без прошлого, которая держит за горло? Я хочу этого. Я хочу притворства, иллюзий. Хочу на мгновение почувствовать себя нормальной. Пока реальность не догонит, сбив с ног правдой. Погруженная в свои мысли, не замечаю, как быстро добираюсь до озера. Через зеркала машины вижу Райана в черной льняной рубашке и таких же черных брюках, смотрящего на закат. Рядом с ним маленький стол, заполненный едой. От вида столь прекрасной картины мое сердце подпрыгивает к горлу, вызывая дрожь во всем теле. Я успела как раз к закату. Не желая задерживаться еще больше, выхожу из машины, медленными шагами направляясь в его сторону. Почувствовав мое приближение, Райан оборачивается на меня с улыбкой. Преодолев маленькое расстояние между нами и оказавшись рядом с мужчиной, упиваюсь блеском в осенних глазах. Райан поднимает руку, обвивая мой затылок. И я позволяю ему, не чувствуя никакого страха или дискомфорта. Мужчина наклоняет голову к моей шее, вдыхая запах, и губы оставляют мягкий поцелуй между ключицей и шеей. Хватаюсь рукой за его бицепс, желая большего, гораздо большего, чем простой поцелуй в шею. Райан поднимает на меня глаза, видя в них неприкрытое желание, которое бурлит в моей крови. Его губы прижимаются к моим в мягком поцелуе. Раскрываю свои в ответ, желая поглотить мужчину, но он быстро отстраняется. «Позже», — хрипло произносит Райан, отпуская мой затылок. Его пальцы переплетаются с моими, ведя к столу. Мужчина отодвигает для меня стул и только после этого присаживается на свое место. Мой взгляд цепляется за закат. Красные, оранжевые и желтые цвета сплетаются вместе, создавая невероятный вид. Волны колышутся в медленном, спокойном ритме, и я впитываю в себя эту атмосферу. Это мгновение, когда я обычная девушка, не монстр с жаждой убийства и не палач правосудия. Прекрасный вид. С благоговением замечаю, продолжая смотреть на закат. «Действительно прекрасный», — говорит Райан, и я оборачиваюсь в его сторону, замечая, что мужчина смотрит на меня. Мое лицо вспыхивает, и я замираю на месте, не зная, как вести себя и как реагировать. «Мне нравится оттенок смущения на твоем лице. Особенно мне нравится тот факт, что я его причина». С гордостью подмечает Райан, открывая бутылку шампанского. Я поднимаю брови на нахальность мужчины, но внутри благодарна, что из-за его юмора напряжение покинуло тело. Не слишком ли самоуверенно, Райан? Не думаю, что самоуверенность имеет какое-либо значение. Хлопок бутылки прерывает его речь. Правда, главное, и только она. А я сказал истину, тигренок. Пожимаю плечами, не пытаясь отрицать его слова. Это больше не имеет значения. Я позволяю себе принять все свои чувства, пока реальность не настигла нас. Райан собирается налить в мой бокал шампанского, но я закрываю его рукой, отказываясь. В прошлый раз не стала говорить при всех о своем решении бросить пить и просто не притронулась к бокалу весь вечер. Но сейчас хочу сказать правду Райану. Я не пью больше. Он убирает бутылку под стол, не наливая себе. Почему? Потому что у меня появилась зависимость, от которой предпочту избавиться, а не быть в ее власти. Гордость вспыхивает в его глазах, и я позволяю себе принять ее, насытиться этой эмоцией. Райан гордится мной, я ему не безразлична. Это осознание вызывает рой бабочек в животе и призывает их приступить к победному танцу. «Ты не налил себе в знак солидарности?» спрашиваю, смотря на его пустой бокал. Райан улыбается, начиная потирать рукой острый подбородок. «Можешь называть это так, но я не любитель алкоголя. Могу выпить в компании, но это никогда не будет больше одного бокала. Я предпочитаю держать себя под контролем. Всегда». «Что произойдет, если ты потеряешь контроль?» Интересуюсь, пытаясь прощупать почву его границ и насколько мужчина готов открыться мне. «Я попытаюсь убить его», — мрачно говорит Райан, сжимая кулаки до побелевших костяшек. Его взгляд открыто предупреждает, чтобы я не пыталась спрашивать, кого именно он имел в виду. Настоящее и прошлое этого мужчины становится все загадочнее, и нам с Лиамом никак не удается найти больше информации о Райне. Все умело стерто. «У меня есть маленький презент для тебя». Мягко перевожу тему, пытаясь убить его мрачность. «Ты в последнее время одариваешь меня подарками. Пришла и моя очередь». Глаза Райана загораются от удивления, и я чувствую приятное покалывание. Мне нравится сбивать его с толку. Лезу в свою сумочку, достаю билеты и передаю через стол Райану, который принимает их с напряжением. Это билеты на участие в кулинарном конкурсе. Он проходит ежегодно для всех желающих семей. Не будет никакого телевидения, только дух соперничества и приз. Брови Райана вздымаются вверх, и я не могу понять, рад он или нет. Но судя по тому, что он любит кулинарию, как и ощущение соперничества, посчитала это идеальным подарком. «Я взяла билеты на ребят и для нас с тобой. Надеюсь, из нас получится отличная команда. Но пойму, если тебе не понравится. Я могу сдать их и...» «Ребекка», — перебивает меня Райан, и я замолкаю, обращая свой взгляд на мужчину. Его лицо ничего не выражает. «Неужели мой подарок настолько ужасен?» Райан встает, резко наклоняясь ко мне через стол, и я в недоумении смотрю на мужчину. Его рука поднимает меня за затылок, притягивая к себе, и его губы сталкиваются с моими. Пылкие мужские губы раскрывают мои, съедая всю розовую помаду, которую нанесла ранее. Все внутри меня вибрирует, когда Райан ласкает мой язык, играючи и нежно прикасаясь к небу. Я настолько поражена, что не успеваю реагировать и отвечать на его движение. «Спасибо. Это лучший подарок, который я получал». Отпуская мои губы, говорит Райан. Он еще раз нежно целует меня, прежде чем отпустить и сесть обратно на стул. А я продолжаю стоять, слишком взбудораженная. Но Райан выглядит так холодно со стороны, когда я буквально горю от его поцелуев. Я беру себя в руки и присаживаюсь обратно, пытаясь выровнять дыхание. «Судя по твоей реакции, тебе редко дарят подарки». Шутливо констатирую факт, покраснев. «Мне их не дарят». Все мое шутливое настроение испаряется, и маленький укус боли пронзает грудь. Но я не решаюсь спросить об этом. Этот мужчина скрывает столько темноты, что она готова переплюнуть мою собственную. И теперь я вообще не уверена, у кого из нас больше тайн, которые погубят нас в итоге. «Почему ты выбрал именно это место?» Глаза цвета осени сталкиваются с моими, будто в них весь ответ. «Потому что моря и озера ассоциируются у меня с тобой. Твои глаза под стать цвету океана. Запах напоминает морской бриз. Характер». Я изумленно уставилась на мужчину, никак не ожидая подобного ответа. «Чем мой характер похож на море?» «Иногда ты спокойна, как волны в хорошую погоду, но иногда бываешь буйной, как моря во время шторма. Меня никто еще никогда не ассоциировал с морем, никто никогда не говорил подобных вещей, никто не узнавал меня настолько, чтобы ассоциировать меня с чем-либо. И я не имею в виду то, что близкие люди не желали узнать меня или им было плевать. Нет, это не так. В том, что никто не знал меня настоящую, виновен только один человек. И это я. Я ведь даже сама не знала, кто я. Мне был привычен образ, который мне присвоили в школе во время отношений с Адрианом. Я подстраивалась под людей, зачастую не зная своих истинных желаний. Не показывала буйного характера, чтобы не вызывать скандалы. Меня и не решались трогать, но колкости приходилось терпеть, когда Адриан стал зависимым и срывался на меня при всей компании. Мне всегда приходилось сдерживаться и думать о других, но, потеряв все, стало плевать. Плевать, что люди подумают и какие слухи это вызовет. Безразличие к миру, возможно, и стало поводом моей долговременной депрессии, но безразличие научило и многому хорошему. Как я говорила ранее, в плохом тоже есть свет, просто нужно хорошенько приглядеться, чтобы его заметить. Сейчас, вглядываясь в глаза Райана при свете дня, замечаю крапинки, которые издалека напоминают мне осеннюю листву. Стоит ли ему сказать, что вижу в его глазах? Куда они отправляют меня? Почему ты смотришь так в мои глаза? Интересуется мужчина, начиная накладывать мне на тарелку устрицы. Меня поражает отношение Райана ко мне. После прочтения его досье ждала, когда он откроет мне свою истинную сущность. И после этого я смогла бы оставить его позади навсегда, либо уничтожить. Но сейчас Райан совершает заботливые и внимательные действия по отношению ко мне, разрушая образ, который я успела построить в голове. Образ безжалостного чудовища. Ведь я видела его действия в боксерской клетке, видела, как Райан убивал. Этот человек, напротив, никак не похож на того, кто борется на рингах. «У тебя самые красивые глаза, которые мне приходилось видеть у мужчин». На секунду Райан запинается в своих движениях, поднимая на меня взгляд. Изгиб губ в улыбке на одну сторону украшает его лицо, делая его выражение беззаботным. «Я польщен, тигренок. Могу ли воспринимать твой комментарий за комплимент?» «Это факт». С улыбкой отвечаю, откидывая волосы назад. «Они необычные и напоминают своим цветом осенний лес. Черный ободок, светло-желтый цвет, переходящий в коричневый, это довольно редкий и необычный переход. При свете дня, на ярком солнце, как сейчас, я вижу маленькие желтые крапинки, напоминающие опавшую осеннюю листву». Всю мою речь Райан не отрывал от меня взгляда. Могу сказать, что своими словами я поразила мужчину не меньше, чем он меня. «Вау!» Медленно произносит, растягивая слова, внимательно смотря в мои глаза. «Ты лишила меня дара речи». Подмигиваю ему одним глазом, вызывая горловой смешок, который, в свою очередь, пробуждает табун мурашек на моей коже. Я приступаю к еде, замечая, что солнце давно село, оставив только красные и оранжевые краски в небе. «Чем мы займемся позже?» На мой вопрос Райан с загадочной улыбкой лезет рукой за стул, доставая подарочный голубой пакет. Мои глаза расширились вдвое, когда мужчина достал профессиональную новую Canon-камеру, которая, уверенно, обошлась ему в копеечку. При виде камеры мой желудок падает. Я 3 года не брала ее в руки, забыв эти ощущения, забыв звук создания фотографий и воспоминаний. Мечта, которую оставила позади, горечью отзывается в горле. Сейчас я не понимаю, жалею ли я об этом решении или нет. Я хочу запечатлеть на камеру сегодняшний день. Райан ставит камеру на стол, снова беззаботно возвращаясь к еде, словно его выходка не перевернула внутри меня все вверх дном. Ты хоть умеешь ею пользоваться? Надеялся на твою помощь. Сжимаю губы в тонкую линию, не зная, что ответить. Райан вытаскивает ту часть меня, которую мне больно вспоминать. Я всегда фотографировала только свою семью, наши счастливые моменты, вечеринки с девочками и Джонатаном, Адриана, семейные праздники, родителей. Но когда лишилась всего, я лишилась и желания фотографировать. Мне больше не с кем было создавать воспоминания. Моя жизнь превратилась в выживание. Но сейчас... Я ведь обрела людей, которые постепенно возрождают мертвые части меня. Что плохого в том, что я создам воспоминания и с ними? Ничего плохого для нормального человека. Но некоторые части меня кричат о предательстве моей семьи, если продолжу жить, как ни в чем не бывало. Но это все влияние чувства вины, и я не позволю ему настолько мной руководить. Я помогу тебе. Внезапно соглашаюсь, получая удивленный взгляд в ответ. Райан думал, что я буду дольше сопротивляться, но мне надоело. Надоело думать, что если я позволю себе жить дальше, то это будет предательством. Надоело думать, что я не заслужила жизни, потому что должна была быть на их месте. Надоело бояться делать вещи, которые связывают меня с прошлым. Мне надоели многие аспекты моей жизни, но я обещала себе прожить эти 3 недели обычной девушкой. Мужчина встает с места, забирая со стола камеру, передавая мне в руки. Я встаю следом, принимая ее дрожащими руками. Прикосновение к камере вызывает панику внутри. Но это не та паника, которую я ждала. Это покалывание в пальцах, ускоренное сердцебиение перед тем, чего ты долго жаждал и, наконец, получил. Пальцами медленно провожу по ней, рассматривая и запоминая каждую деталь. Двигаюсь в привычном ритме, настраивая эффекты и цветокоррекцию, будто и не было 3 лет разлуки с любимым хобби. Пальцы и глаза помнят каждое движение. Замечая Райана, смотрящего на меня, в голове появляется уйма вариантов для фотографий с его персоной. Со всеми татуировками, стоя напротив берега и ушедшего солнца, он напоминает падшего ангела. Самого сильного, доброго и заботливого ангела с темными крыльями. Поднимаю камеру вверх, поднося к лицу, и пару раз фотографирую, наслаждаясь звуком щелчков. Наблюдая за моими профессиональными действиями, Райан улыбается в камеру и даже подмигивает. «Хватит, я хочу сфотографировать тебя». Мужчина прерывает процесс и направляется ко мне, становясь позади. Его руки ложатся на мою талию, а подбородок на плечо, и я понимаю, что Райан хочет, чтобы я объяснила ему, как пользоваться камерой. «Я все настроила, тебе осталось только нажимать на эту кнопку, и все». Понимающе кивает на мои слова и, забирая камеру, толкает вперед. Неловко отхожу, становясь на его место, не зная, как позировать, ощутив резкое смущение. «Черт, я чувствую себя 15-летним ребенком, а не взрослой женщиной». «Если ты продолжишь просто стоять как столб, я не приготовлю тебе твою любимую пиццу». С хмурым выражением лица угрожает Райан, направляя в мою сторону указательный палец, как на вредного ребенка. И я смеюсь на это в ответ, громко, искренне и всей душой, не в силах сдержаться, остановиться. Я счастлива, действительно счастлива больше, чем за все последнее время. Камера щелкает все это время, запечатлев мою маленькую истерику, и до ушей доносится издевательский смех Райана. Показываю мужчине язык, скорчив лицо, что не остается без щелчка камеры. «Эй, прекрати! Я сделала тебе красивые кадры!» Мой крик Райан тоже снимает на камеру, смеясь еще сильнее. Я срываюсь с места, подбегая к нему, желая забрать камеру. Меня успевают схватить большие руки и притянуть к себе с силой, выбивая весь воздух. Наши тела сталкиваются, вызывая укол боли. У него стальные мышцы, которые могут сломать мне ребра. Его ладонь в привычном жесте обвивает затылок, поднимая вверх. Я поднимаю взгляд с его груди, не успевая понять действий мужчины, как теплые губы касаются моих, и все вокруг растворяется. На заднем плане остается только звук воды и щелканье камеры. Я отвечаю на поцелуй, ощущая весь спектр эмоций, ощущая, как жизнь возвращается в мое тело и душу. Она поет, прыгая от радости. Как один человек способен оживить то, что и не надеялось на спасение? Его губы покусывают мои и оттягивают нижнюю назад, воспламеняя все тело. Я думала, что не смогу ощущать удовольствие от близости после того, что со мной сделали. Но тело легко отзывается на Райана, сгорая от желания. Можно ли навсегда остаться в этом моменте? Ведь только с ним я способна ощутить себя новым человеком, поднявшимся со дна, который слишком долго был погружен в колодец боли, ненависти к себе и тьмы, такой кромешной, что я не видела ничего, кроме нее. Но теперь вижу свет. Рядом с Райаном я вижу будущее, даже если нам его и не заполучить. Рядом с ним чувствую себя живой, с огромной надеждой внутри, которую никому не удастся забрать у меня. Плевать на планы судьбы. Сейчас я хочу жить настоящим. И я чувствую, что это последние спокойные недели моей жизни.